Наверное, мне просто не хватало воображения. Оглядываясь назад, я понимал теперь, что, зная о сексе довольно много, в то же время сохранял удивительную для своего возраста невинность. Объяснялось это, вероятно, деньгами моего отца и тем чувством изолированности, которое они давали. Я уже пересказывал, что говорила Нетти об англиканском пустозвонстве. Другой ее презрительный термин был «блинное христианство». Перед Великим постом мы ели блины. Она возмущенно фыркала, когда по пятницам в пост мои родители ели салат из омаров и каждый раз требовала, чтобы ей подавали мясное. Думаю, она так и не простила моих родителей за то, что они оставили благотворное лоно евангелического протестантизма. Церковные вопросы, не хочу называть это религией, играли в моем детстве большую роль. Мы ходили в церковь святого Симона Зелота, как то подобало богатым. Это была не самая модная в городе англиканская церковь, но со своей особой атмосферой. Модной была, наверное, церковь святого Павла, но она принадлежала широкой церкви. Вы в этих тонкостях разбираетесь? А к высокой принадлежала церковь Марии Магдалины, но она была бедной. Святой Симон Зелот был не так высок, как Мария, и не так богат, как Павел. Приход возглавлял каноник Вуди Уис, талантливый ревнитель интересов богатых. Позднее он стал архидиаконом, а в конце концов и епископом. Я говорю об этом без иронии. Кажется, во все времена бытует представление, что богатые не могут быть благочестивыми, и Господь не любит их так, как любит бедных. Есть много христиан, которые не скупятся на сострадание и деньги, когда речь идет о несчастных и отверженных, но считают своим духовным долгом при любом удобном случае щелкнуть богатого по носу. Поэтому для такой церкви, как Симон Зелот, Вуди Уис был настоящей находкой. Он выжимал из богатых деньги, что было вполне справедливо. Как минимум раз в год он читал свою знаменитую проповедь на тему «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Слова, принадлежащие Иисусу. Он объяснял, что игольные уши — это название ворот в Иерусалиме, таких узких, что тяжело груженого верблюда приходилось освобождать от части поклажи, чтобы он мог пройти, а обычай требовал передавать все снятое с верблюда в собственность храма. Так что богатому, очевидно, следует поделиться своим богатством с церковью, и это будет шаг к спасению. Думаю, с точки зрения истории и теологии, Вуди Уис молол вздор. Может, он сам все и выдумал, но его проповедь имела немедленный эффект, потому что, как зачитывал он по бумажке, с Богом нет ничего невозможного. И вот он убеждал состоятельных верблюдов сбросить несколько тюков поклажи и предоставить ему, поднаторевшему в этом деле, вести переговоры насчет игольных ушей. Вуди Уиса я видел редко, хотя о его чудодейственных проповедях был, конечно, наслышан. Судя по всему, красноречием его Бог не обделил отнюдь. Я же подпал под влияние одного из его помощников, Джерваса Нопвуда. Отец Нопвуд, как он сам просил называть его, обладал редкой и, на первый взгляд, достаточно неожиданной способностью, умел находить общий язык с мальчиками. Он был англичанин, и произношение имел смехотворно-аристократическое, а выступающие передние зубы придавали ему вид пожилого школьника. Стар он не был. Вероятно, в то время ему едва исполнилось 40, но успел почти совсем посидеть, и лицо его избороздили морщины. Веселостью он не отличался, рубаху парня из себя не строил и спорт не жаловал, хотя был достаточно крепок, чтобы послужить позднее миссионером в западно-канадской глухомани. Но все же его уважали, и каждый побаивался его как-то по-особому, потому что требования отца Нопвуда были высоки, спуск он никому не давал, а мысли порой высказывал крайне оригинальные. Так мне, по крайней мере, казалось. Начать с того, что он не пустословил, как другие, насчет искусства, которое в нашем тогдашнем обществе имело статус по меньшей мере священный. Выяснилось это как-то раз, когда мы беседовали в одной из задних комнат церкви, куда приходили учиться помогать при богослужении, готовиться к конфирмации и тому подобному.